Глава 18. Город на холме. На стену чума ушла, наверное, целая роща. Бревна у два человеческих роста, заостренные кверху, стояли сплошным частоколом. Их обили железом и досками. Когда мы подходили к воротам, на стене зажглись синие фонари, в свете которых заблестело стекло и острое железо, наполнявшее ров. Перед воротами я сказал Калуге: «Заболтай их, как ты умеешь. Они сейчас будут на все новые рожи смотреть с подозрением. Лютик, а ты молчи». «Да я и так молчу», – буркнул он несколько напряженно. Сказывалось отсутствие жвачки. В этот момент со стороны поля, где было заросшее осокой озерцо, донесся далекий рокот мотоцикла. И Калуга ахнул. 13 гребаных байков! Он! Звук узнаю, рыкливый такой. Это палач. Не знаю, с выдрой или нет, но байк точно тот. Мехом обтянутый. Подъезжает». «Так пошли быстрее внутрь», – заключил я. Дверь в воротах нам после стука открыл хмурый человек в сером камуфляже и с автоматом вепрь. За воротами был неширокий проход между двумя рядами ежей. По сторонам от них стояла пара будок с окошками, откуда торчали стволы пулеметов. В конце образованного ежами коридора дорогу преграждала толстая цепь, которую ради нас никто не снял. Пришлось перебираться через нее под дулами вышедших навстречу бойцов. Потом мы с Калугой минут 10 объясняли, кто такие и зачем пришли. То есть объяснял в основном Калуга, я же поддакивал и кивал, а Лютик мрачно молчал. Настроение у него из-за отсутствия жевательной смолы испортилось окончательно. В конце концов, расставшись с 60 рублями, пошлиной за вход, мы получили по куску кожи на шнурках. На коже виднелись расплывчатые печати, дающие право свободного передвижения по чуму. Их следовало носить на груди и предъявлять по первому требованию уличных патрулей. Я внимательно глядел по сторонам, по привычке, привитой еще покойным Мишей, стараясь оценить возможные пути отхода, плотность построек и прочее, что необходимо знать про место, где, возможно, вскоре придется вести боевые действия. Уже начало вечереть, но пока видно было хорошо, и я мог оценить обстановку. «Пахнет», – заметил Калуга, принюхавшись. Лютик тоже потянул носом воздух. Над холмом витал едва уловимый дух сероводорода, будто слабое подобие того запаха, который накрыл магазин с газовой камерой в подвале. Темнело быстро, но и мы не тормозили. Скорым шагом поднимались к вершине. По дороге миновали несколько фонарей, низкие столбы, увенчанные стеклянными колбами, которые светились синим. Людей вокруг почти не было, только из окон домов иногда выглядывали лица. Постройки по большей части из глины и досок. Между ними дворики, проулки, темные тупички. Оттуда доносились приглушенные звуки. Там шла скрытая жизнь. Место в целом казалось опасным, тревожащим. И еще тревожнее мне стало, когда на пути встретился патруль. Четверо в сером камуфляже и с вепрями. В руках одного патрульного был электрофонарь, горящий ярче, чем колбы на столбах. Он сразу направил луч на нас. Я прикрыл глаза ладонью. В темноте, которая сгустилась вокруг, раздался тихий ляск. Потом кто-то приказал не шевелиться. Мы и так не шевелились. Калуга зачастил: «Э, парни, парни, мы свои, то есть официальные. У нас вот мандаты, на них печати ваши стоят. Знаете же, что Создатель детям своим заповедовал: да не убей ближнего своего. А если убей, то тихо-тихо, а вы стрельбу собрались поднять, разбудить весь город. Хозяин вам это припомнит». Он бы еще долго несся ко лестницу, если бы не получил прикладом в живот и не заткнулся. Удар был не слишком сильный. Так, для порядка. Наши мандаты проверили. Старший патруля задал несколько вопросов и пропустил нас дальше. Потом дорогу преградила широкая расселина с осыпающимися краями. Через нее вел мосток, а из глубины шел явственный сероводородный ветерок. Мы перешли ее по скрипучим доскам, поглядывая вниз, где виднелись уступы и дыры, некоторые забранные дверями, другие занавешенные мешковиной или брезентом. Далеко слева, на склоне, была бревенчатая лестница, уходящая в расселину на десяток метров. Она заканчивалась большим землянистым выступом, застеленным досками, и с дверью, ведущей в склон. На дощатой площадке маячили две фигуры со стволами. «Что это тут? Жилой район?» – удивился Калуга. «Норовейником оно называется», – проворчал Лютик и махнул рукой в сторону лестницы. «Вон там центральный вход. Это место, где цыгане хозяйничают. Там еще баба главная, Катерина, рассказывала, как ее, Нора? Лютик ничего не ответил. И Калуга не стал больше приставать с расспросами. Норовейник оказался своеобразной границей, отделяющей нижний чум от верхнего. Дальше построек было меньше, но люди, наоборот, стали попадаться чаще. Обычные с виду бродяги, старики и молодые, мужчины и женщины. На глиняной крыше кто-то курил, сидя в кресле. Рядом во дворе, обнесенном ржавой стенкой, два мужика ковырялись в древней колымаге. На перевернутом ящике в свете газовой лампы четверо играли в карты, попивая чай, который наливали в кружки из мятого жестяного чайника. От чая сильно несло мятой и чем-то еще явно наркотическим. Лютик оживился, стал пялиться на игроков, но мы с Калугой потащили его дальше. «Обещали, что смолы купим», – ворчливо напомнил наемник. «Позже», – отрезал я, – «сейчас надо сделать дело». Дома закончились. Перед нами раскинулась широкая, покатая вершина холма. Калуга выкатил глаза. «Экое местечко необычное. В тот раз я не разглядел толком. Ты смотри, брат, как тут все раскособочило». Вершину изрезали складки, рытвины, земляные развалы и ущелья. Поверх них горожане положили настилы. Подперли осыпи бревнами и каменной кладкой. Людей здесь хватало, да и фонари светили чаще. Хотя на самой вершине, вокруг огороженной башни, оставалась голая земляная площадка. Я решил, что держать оборону на такой местности – самое оно. Если правильно расставить бойцов, оборудовать толковые огневые точки в нужных местах. Понадобится целая армия и долгий продолжительный бой, чтобы только добраться до башни. А внутрь ворваться будет еще труднее. Обрубок дерева мутанта казался непривычно толстым, кряжестым. Судя по нему, дерево было настоящим исполином. Как там у них с обороной? Если в башне тюрьма, как говорил Рапалыч, то внимание побольше на то, чтобы никто не сбежал изнутри, чем на то, чтобы отбить атаку снаружи. С другой стороны, там же еще наверху оружейный склад и резиденция чумака. Опять-таки, если верить старику. В общем, башню точно хорошо охраняют. Лучше, чем госпиталь Кати. «Гляди, как они газ получают!» Калуга показал вправо. Там стоял тускло поблескивающий колпак из клепаного железа, диаметром 5 метров, с отверстиями, от которых отходили две трубы. В колпаке была дверь. Перед ней в открытой будке торчал охранник. Дальше я заприметил еще одну постройку с трубами, побольше, а выше по склону третью. «Значит, если смекалку подключить, дедукцию?» Калуга упер в лоб указательный палец и свел брови, изображая приступ смекалки с дедукцией. То становится понятно, что под этими колпаками дыры или трещины, откуда газ идет сильнее, чем в других местах. Их закупорили, подвели трубы. Несложная технология. «Должны быть еще емкости, чтобы накапливать газ», – возразил я. «Где они?» «Ладно, нам нужно найти развалюху, в которой нас тогда из лаза вывел старик». «В какой она стороне?» «Вон там, правильно?» «Идем туда». Развалина стояла посреди небольшой свалки. Здесь людей не было, фонари не горели. Часто оглядываясь, не видно ли патрулей, мы подошли к зданию и через пролом забрались внутрь. После того, как мы с Калугой увели Катю из чума, в этой развалине еще минимум один раз побывал Рапалыч. Проем, от которого в подвал уходила бетонная лестница, он завалил ветками и листами гнилого картона, да еще и бросил сверху труп собаки, наполнивший здание чудным благоуханием. Я решил, что раз уж наемник работает на меня, и я ему плачу, то могу требовать от него всякое. И сказал: «Лютик, настал твой час». «Давай, малой, покажи класс», – пропыхтел Калуга, зажимая нос. «А то это райское наслаждение, слишком уж того, райское». Лютик посыпел. Отыскал в углу длинную доску, упавшую с кривого навеса, который накрывал помещение вместо нормальной крыши, и ею выгреб собачий труп. Мы с Калугой отошли подальше. Наемник вытащил из кармана тряпицу, намотал на лицо, подцепил тушу на доску и отнес наружу. «Покойся с миром, честный Бобик», – напутствовал Калуга, когда донесся шелест кустов, в которые Лютик зашвырнул останки псины. Когда он вернулся, мы уже растаскивали картон. Я привычно включил ночное зрение, забыв про то, что Лютик не знает о моей способности, и первым сбежал по темной лестнице. Наемник сверху что-то пробормотал и заскрипел рычагом своего фонарика. В кирпичной коробке, из которой под холм вела дыра, лежал рюкзак. Раньше его тут не было. «Это Рапалыч», — сказал я. «Оставил в схроне на сохранение». В рюкзаке обнаружился контейнер с артефактом, пружиной. Она похожа на этакую большую ДНК и хорошо подстегивает метаболизм, на время делая человека сильнее и быстрее. Ненадолго, правда. Хотя это зависит от арта, его возраста и заряженности. Я пристегнул контейнер к ремню и первым полез в дыру. Узкий ход привел нас в то место земляной трубы, где была расселена с решеткой, перекрывающей путь к вершине холма и башни. Встав на колени у края расселены, я сделал знак, чтобы спутники ждали. Сознание привычно улавливало сразу две наложенные друг на друга картинки. Ту, что была видна в свете фонариков, и ту, что появилась благодаря новому зрению. Стенки расселены были неровные, в буграх и впадинах, и покрыты пятнами теней. Оглянувшись на Калугу с Лютиком, я ткнул пальцем в одну из них. «Сдается мне, внизу что-то есть. Полезу туда. Калуга, у тебя фонарик на ремешке. Дай его мне. Вот так. А теперь ждите». Я повесил включенный фонарик на запястье. Потер ладони о перчатки и полез. Спуститься оказалось, в общем, несложно. Сначала лег животом на край. Подошвами нащупал горб. Затем сел на нем, нагнув голову. Скрючился и нырнул в дыру. Оттуда лился дымчатый свет, совсем тусклый. Фонарик на запястье скорее мешал, чем помогал мне. Дыра была широкая и короткая. На полпути я погасил свет. Поморгал. Есть. Вижу. Спасибо Тонику. Ход полого изогнулся, расширился и плавно перешел в небольшую пещеру. Этакий мешок из закаменевшей глины. Выпрямиться во весь рост здесь было невозможно. И я присел на корточки, оглядываясь в призрачном свете. Застеленный одеялом матрас. Вместо стола широкая доска на двух ведрах. На ней в миске, на смятой фольге, лежит темный кристалл. Артефакт Оникс, способный замедлять пули. А после активации вообще останавливающий их. Ценный, редкий арт. Хорошее дополнение к пружине Рапалыча. Еще на доске валялся огрызок карандаша и несколько смятых листков бумаги. В углу стоял газовый светильник, снятый, кажется, с одного из уличных фонарей чума, колба из толстого стекла. Не выпрямляясь, я подобрался к ней, коснулся пальцем, потом приложил ладонь. Стекло было едва ощутимо теплое. Между матрацем и стеной стояла небольшая канистра, пустая. Из горлышка, когда я ее открыл, понюхал и затем перевернул, упало несколько капель воды. Еще там лежал чемоданчик-аптечка, точная копия того, что был у Кати, но почти пустой. Пара бинтов, надорванная упаковка аспирина, бутыль с йодом, ампула с надписью «Нейронокс» и два одноразовых шприца в упаковке, причем один раздавленный, как будто на него наступили. Я осмотрел стены, простучал вместе с потолком. Других выходов, замаскированных лазов, здесь не было. И стал разворачивать бумажные листки. Так, рисунки. Травник вообще любил рисовать, чертить всякие схемы. Вот и в дневнике его, с Павлиным Рапалычем, их было много. Что здесь? Ага, Оникс, бечевкой прикрученный к чему-то непонятному, смахивающему на змею. Кажется, это корень. Но зачем приматывать к нему арт? Может, тут изображен корень какого-то аномального растения, добавляющий Ониксу новые свойства или усиливающий прежние? На другом рисунке схема, составленная аж из 5 артов. Между ними проведены стрелочки и пунктиры. На третьем – пистолет. Из ствола выходит пунктирная стрелка, на конце которой летящая пуля. К пуле ведет другая стрелка, с поясняющей надписью, совсем мелкой. Какие-то неразборчивые закорючки. Как я ни щурился, прочесть не смог ни при помощи ночного зрения, ни в свете фонарика. А вот крупную надпись над пистолетом прочел. «Экстра ган. Аномальный пистолет. Проверить взаимодействие патронов с различной начинкой внутри барабана. Возможна дестабилизация. Конфликт аномальных полей». Непонятное что-то. Зато ясно, что это действительно логово травника. Так что чутье, интуиция или нюх, как хотите называйте, меня не обмануло. Травник и вправду здесь прятался. Скорее всего, он и был тем человеком, которого Рапалыч видел в лазе несколько лет назад. Очень интересный вопрос. Кто еще знает про этот ход внутри холма? и про лабиринт, который, по словам старика, образовывает подземные полости, расселины и трещины, оставшиеся от корней дерева мутанта. Раз наверху, в расселине, есть решетка, значит, точно кто-то знает. А может и нет. Вдруг дело так было. Строители, когда-то обустраивавшие башню, то есть превратившие остатки ствола в пригодное для людей здание, нашли ведущую в глубину холма дыру, заделали ее решеткой, да и забыли про нее. В земляном мешке было душновато и очень глухо. Замотав оникс в фольгу и убрав в карман, я сбросил доску с ведер, заглянул под них, обыскал матрас, даже взрезал его ножиком, который достал из перчатки, но ничего внутри не нашел и полез обратно. Лютик сидел на краю расселины и тоскливо пялился перед собой. Калуга прохаживался туда-сюда. Я сказал, «Схрон травника там, но его самого нет, хотя он ушел не так давно. Светильник еще немного теплый». «А откуда знаешь, что он травника?» – оживился Калуга. «Хм, чую», – ответил я, невесело хмыкнув. «Как палач меня чует». «Да ты, брат, мутантом заделался?» «Там рисунки, Калуга. А травник любил рисовать, схемы всякие делать. И почерк его я узнал. В общем, это его место». Лютик молча выпрямился. Я продолжал. «Одному в той пещере долго торчать муторно. Даже для такого отшельника, как травник. Плохо слишком. Да и воду где брать? Два варианта. Либо отсюда он покинул холм знакомым нам путем по корню, либо из своего схрона, наоборот, ушел в город. Если первое, то его след потерян. Где его искать дальше, я не знаю. Если второе, шансы по-прежнему есть. Можем найти его в чуме. Так что будем исходить из второго. Какие еще варианты?» «Э, брат!» – проговорил Калуга. «Оно-то звучит, может, и логично. Да только где его в чуме искать? Главное, как искать? С какого конца ухватиться за дело?» Я предложил. «Пошли назад. Я пока подумаю. Вроде у меня брежет что-то в голове». В голове действительно что-то брежало. И когда мы снова очутились в подвальной каморке Рапалыча, я сказал: –